Глава восьмая. «Товарищ генерал-майор, разрешите?» «Заходи, Петров, докладывай». Бравый полицейский вошел в кабинет чуть ли не строевым шагом и вытянулся в струнку. «Вчера поступила информация, что Секирина похитила группа неустановленных лиц». «Что?» Седой генерал в ярости вскочил со своего места, расшвыривая бумаги во все стороны. «Как? Кто? Вы как умудрились проморгать моего медиума? Мать вашу, растяпы! Почему я только сейчас об этом узнаю? Вы там совсем, что ли, охренели, гвардейцы недоделанные? Вы у меня все будете в ППС ходить до конца жизни, насральник присесть за счастье будет!» Усердно вытягивая подбородок и старательно избегая смотреть в глаза разозленному генералу, Петров ждал окончания гневной тирады начальника, не рискуя делать даже лишних движений. Генерал-майора Сухова он знал не первый год и служил с ним уже давно, и прекрасно осознавал, что любое лишнее движение может стать сейчас роковым. Когда негодование генерала пошло на убыль, и он вновь был готов слушать, Петров, переведя украдкой дух, продолжил. «На данный момент принято решение о вынесении строгого выговора старшему группы наблюдения. Распоряжение поступит вам на утверждение уже сегодня». «Да насрать мне на вашего старшего группы! Где сейчас Секирин?» «Этого мы пока еще не установили». Видя, что Сухов сейчас его разорвет на маленькие клочки, офицер поспешил добавить. «Но это уже не связано с похищением». Секунду назад напоминавший разъяренного медведя генерал резко успокоился и, сложив руки, сел за свой стол. «Поясни». «Есть, товарищ генерал-майор. После допущения халатности к своим обязанностям со стороны ты нормальным языком говорить можешь?» Когда Сухов был не в духе, то мог придраться к чему угодно. «Так точно, то есть да». «Вот и говори». В общем, после того, как ребята поняли, что облажались, то оставили у дома дежурить только одного сотрудника, а вся остальная группа сорвалась на поиски Сергея. «Ну-ка, притормози», — властно махнул ладонью генерал. «Давай мне с самого начала рассказывай, и подробно, как вы вообще умудрились так обосраться и потерять его?» «Наблюдение было поставлено снаружи жилого дома», — послушно стал излагать полицейский. «А на лестничной площадке объекта мы установили только скрытую камеру. По этой камере нам и удалось установить, что к Секирину днем ранее перед исчезновением приходил один любопытный гражданин. Установили его личность. Оказалось, что это был Анатолий Вагин, по прозвищу Вагон, известный рецидивист, неоднократно проходил по статьям средней тяжести, дважды судим. Они недолго о чем-то поговорили, и Вагин ушел. Сейчас пытаемся его разыскать, но безуспешно. Он словно сквозь землю провалился. Пока это единственный подозреваемый в деле исчезновения Сергея». После одобрительного кивка начальства Петров продолжил. «Когда минувшим днем поступила информация, что Секирин покинул квартиру и поехал на лифте, группа приготовилась следовать за ним на служебном автомобиле, потому что пешком он практически не передвигается. Но в течение 5 минут из подземной парковки выехала только одна машина, и она не принадлежала Секирину. Выждав еще некоторое время, на разведку отправили бойца, который доложил, что Ауди Сергея на месте, а следов его самого нет. Заподозрив неладное, старший группы лично отправился к охране жилого комплекса, чтобы просмотреть камеры видеонаблюдения». «И что? Его так просто пустили?» – удивился генерал, зная, насколько дотошными могут быть СБшники элитных жилых комплексов. «Да, товарищ генерал. Он сказал, что задерживается банда автоугонщиков по горячим следам и срочно требуется доступ к камерам на парковке. Охрана согласилась оказать всемерное участие без бюрократических проволочек, и уже внутри Центра безопасности обратили внимание, что изображение на одном из экранов мутное и неразборчивое». «Хм, интересно». Генерал почесал подбородок. «Тут явно не профан поработал. Давай дальше». «При осмотре выяснили, что всего несколько минут назад неизвестное лицо забрызгало чем-то густым колпак камеры, из-за чего изображение не пропало с мониторов, что обязательно бы обратило на себя внимание охраны, а лишь сделалось неразборчивым. Проанализировав этот эпизод, группа единогласно сошлась во мнении, что Секирин отсюда и был похищен. Иных версий не выдвигалось и не рассматривалось. «Погоди, а похититель на других камерах засветился?» «Нет, товарищ генерал, судя по всему, он предварительно изучил их расположение и караулил давно, потому что никто в ближайшие несколько часов на парковку не заезжал. Похититель только засветил номер машины на выезде». «Хм, прям фантастику мне рассказываешь», — недоверчиво покачал головой Сухов. «Ладно, давай к самому интересному. Что там с моим Секириным произошло дальше?» А дальше все бросились на поиски, пытались отыскать следы выезжавшей машины с помощью дорожных камер, но она будто провалилась сквозь землю. Тогда был сделан очередной вывод, что злоумышленник сменил номерные знаки и продолжил движение уже с другими. «Ну что ж вы за головожопые такие!» Генерал снова не выдержал и разразился гневной отповедью в адрес своих подчиненных. «Вот только задним умом и сильны. Версия выдвинута такая, версия выдвинута эдакая», — передразнил он Петрова. «А заранее подумать никак? Знаешь слово такое? Заранее! Это значит наперед, чтобы пресечь в зародыше любые противоправные действия. Виноваты, товарищ генерал-майор. Да ясен пень, что вы виноваты. Все поголовно от тебя, капитан!» Петров нервно сглотнул, ведь он по званию был майор. «До тех растяб, что ты посадил в наблюдение. Все, хватит вилять. Давай уже заканчивай сказки свои. У меня времени в обрез». Пока еще майор быстро взял себя в руки. «Как я и сказал, у жилого комплекса оставили дежурить одного сотрудника. Он и сообщил, что ночью в районе полуночи объявился некто очень похожий на Секирина. Вошел в тот же подъезд, где проживает объект, но больше в поле зрения не появлялся. Мы оперативно проверили информацию, и подтвердилось, что Сергей вернулся домой, он засветился на нашей скрытой камере, что доказывают и слова консьержа, который узнал жильца». «Так он что, получается, дома сейчас сидит?» — вскинул брови генерал, до конца не понимая ситуации. «Как бы это сказать?» Петров явно замялся. «Мы с самого раннего утра следим за окнами его квартиры. С уверенностью можно сказать, что в жилой и обеденной зоне никто до сих пор не появлялся. Либо объект каким-то образом покинул свое жилище, минуя подъезд, либо он безвылазно сидит в санузле». «Так, никаких «либо» мне. Отправляй своих охламонов, пусть проверят квартиру. Бумаги выправь, чтоб все было должным образом оформлено. Доигрались в шпионов, в вашу мать. Если Секирин обнаружится трупом в ванной, я тебя прям там же рядом и утоплю. Выполнять!» «Есть!» «Стоять!» «Дамира Галиуллина мне найди. Он мне тоже нужен будет». Сидя на чуть потрепанном диване в одной из квартир, которую оперативно подготовил для меня Лунин после нашей встречи в хосписе, я снимал бинты со своих пострадавших запястий. Глубокие борозды от браслетов наутро стали выглядеть весьма скверно. Потемневшие края ран завернулись внутрь, а кожа вокруг сильно вздулась и теперь болезненно пульсировала, отзываясь на каждый удар сердца. Кроме того, подвижность больших пальцев упала еще сильней, я ими едва мог пошевелить. В общем, все говорило о том, что мне срочно требуется медицинская помощь. Но вот мог ли я за ней обратиться открыто – большой вопрос. С одной стороны, клиник много, в том числе и частных, а с другой – мне неизвестны пределы возможностей московского авторитета. Так что, не зная брода, я в воду не сунусь. Второй такой поездки в промзону, боюсь, я уже не переживу. Прошлой ночью, когда я сбегал из своих же апартаментов, перебираясь по общим балконам до земли, мои руки еще неплохо себя чувствовали. Я вполне нормально смог подтянуться и повиснуть на них. Кто ж знал, что на утро все станет настолько плохо. Уходя в глубокое залегание, я захватил с собой только заранее подготовленный тревожный рюкзак да удобную неприметную одежду, которая не стесняла движений. Даже завалящей ватки с собой не было. Даже эти бинты я обнаружил уже тут, на своей конспиративной квартире. А вместе с ними и запыленный пузырек перекиси водорода. Вот только не очень-то мне это помогло. С тем же успехом я мог сходить нарвать подорожника. Сейчас мне стало очевидно, что сами собой такие повреждения не пройдут, и если что-то срочно с этим не начать делать, то мое состояние ухудшится еще сильнее. Начнется сильное воспаление, и смогу ли я вообще тогда пистолет в руках держать, не говоря уже о том, чтобы засветить недоброжелателям в чердак кулаком. Нет, совершенно ясно, что тянуть дальше нельзя. Но если я боюсь обращаться за помощью открыто, может, мне сумеет помочь кто-нибудь из знакомых? Сейчас новый телефон с левой симкой лежал рядом со мной и уже заканчивал резервное копирование данных из облачного хранилища. Возношу хвалу светлым головам, которые додумались до такого. Ведь если б не резервное копирование, что бы я сейчас сделал, коли все нужные мне номера остались в моем смартфоне, который бесследно пропал во время моего похищения? Наконец, бег загрузочной полосы завершился, и аппарат стал готов к использованию. Я ухватил его одной рукой и выругался, когда из-за плохо слушавшегося большого пальца чуть не выронил смартфон на пол. Пришлось подключать и вторую руку, чтобы неуклюже натыкать в поиске имя контакта. Пошли гудки. «Алло?» В трубке раздался вопросительно настороженный голос. «Хорошо, что вообще ответили. А то в наше неспокойное время с незнакомых номеров звонят либо мошенники, либо банки с предложениями взять кредиты, что, впрочем, не очень-то и большую разницу имеет. Надежда Васильевна, здравствуйте. Это Секирин. Не уделите мне пару минут?» «А, Сергей Анатольевич!» Голос в динамике сразу потеплел на десяток градусов. «Конечно. Для вас в любое время. Вы номер сменили?» «Вроде того. И, возможно, в течение ближайшего времени еще не раз сменю». «У вас что-то случилось?» Тон главврача одного из моих дружественных, так сказать, хосписов прозвучал не на шутку встревоженно. Она была умной женщиной, часто умела делать выводы, владея минимумом информации. «И снова вы правы. Мне нужна некоторого рода помощь, скорее всего, хирургическая». «Боже мой, Сергей!» Я будто наяву увидел, как Надежда Васильевна прижимает ладонь к лицу. «Я готова оказать вам любую помощь и поддержку. У меня есть хорошие знакомства в этой области. Вы только скажите, что именно вам нужно, и я организую вам прием вне очереди». «Нет, не переживайте. Ситуация не настолько серьезна, чтобы привлекать именитых специалистов. Просто скажите, вы же одно время практиковали в травматологии». «Ну да», – растерянно согласилась она, не до конца еще понимая, к чему я клоню. «Только прошло с тех пор уже лет, наверное, 15». «Отлично. А скажите, сшить сухожилие вы сможете?» «Ой, даже и не знаю. Сергей Анатольевич, тенорафия бывает различной сложности. Если в одном случае провести ее будет не труднее, чем зашить порванный шнурок, то в другом потребуется ювелирная точность, поэтому не могу вам ответить однозначно». «И все же», — продолжал я настаивать, «вы не могли бы мне оказать услугу и подъехать с инструментами?» «Сергей, вы меня пугаете? Что с вами стряслось? Почему вы не обратитесь за помощью в больницу?» «Я опасаюсь за свою жизнь, Надежда Васильевна», — огорошил я главврача самым честным ответом, который только мог дать. «Извините за прямоту, но я не думаю, что мне можно появляться в больницах. Поэтому я и звоню вам. Если вы согласны мне помочь, то я очень прошу приехать по адресу, который я скину вам в СМС». «У вас что, какие-то проблемы с законом?» Я почувствовал, как на том конце провода не на шутку напряглись, поэтому поспешил заверить медика в обратном. «Нет, скорее наоборот, с его полным антагонистом. Простите, но у меня сейчас каждый час на счету, Надежда Васильевна. Вы поможете мне?» Видимо, поверив в мое объяснение, женщина сдалась. «Конечно, Сергей, я приеду. Я не могу отказать вам после всего того, что вы сделали для нашего хосписа. Я немедленно выезжаю». «Спасибо большое. Я у вас в неоплатном долгу». «Бросьте, я еще ничем не помогла. Да и как я могу остаться в стороне, когда хороший человек попал в беду? Жду адрес, Сергей Анатольевич». Связь прервалась. Хороший все-таки она человек. Я рад, что не ошибся в ней. Из всех главврачей, с которыми у меня установились деловые отношения, она была единственная врач по призванию, а не по названию. Остальные просто эффективные менеджеры с корочками медицинских университетов, чья работа направлена исключительно на оптимизацию и увеличение прибыли. А вот Надежда Васильевна не такая. Она единственная искренне радеет и переживает за свое дело, за своих пациентов и за своих работников. Наверное, именно поэтому я чаще остальных посещаю ее хоспис и охотнее, чем кому бы то ни было, оказываю материальную помощь. Скинув адрес торгового центра, находящегося буквально в сотне метров от моего временного прибежища, я решил сделать еще один звонок. Все-таки если криминал начинает борзеть, а именно это вчера и произошло, то нужно подключать тех, кто должен с ними бороться. Поэтому, естественно, я позвонил Галиуллину. К моему удивлению, трубку он взял после первого же длинного гудка. «Да, слушаю». «Дамир, привет». «Серега!» В голосе моего товарища послышалось невероятное облегчение. «Слава богу! Ты живой! Уф, мать твою, Секирин! Ну ты и гораст в истории влипать!» «Погоди, в какие истории? Ты о чем?» — насторожился я. «Ну как о чем? О том, что я тебе наяриваю на телефон с самого утра, а ты не абонент. Как думаешь, какие мысли у меня будут в голове, да еще и после твоего этого похищения?» Мои брови непроизвольно сошлись на переносице, а здоровые пальцы начали выбивать нервную дробь по обивке дивана. Откуда он знает про похищение? Их контора следила за мной? А если так, и Управлению по социально значимым преступлениям известно об этом, о чем они еще могут знать? О вагоне, например? «Погоди, дружище!» Мой тон подействовал на Дамира, заставив притихнуть. «Ты о каком похищении говоришь?» «Ну как это о каком? О вчерашнем?» Когда тебя с паркинга какой-то тип утащил? Кто тебе об этом рассказал? Кто-кто? Да все Управление в курсе. Сухов всех сношает на сухую с самого утра. Даже мне перепало. Мне дал персональное поручение тебя разыскать, а то там твою квартирку ломануть уже успели. Думали, ты на унитазе сидя окочурился. Подожди. Так зачем ломать мою квартиру, если вы уверены, что меня похитили? Не знаю, Серый. «Вроде поговариваю, что ты весь чумазы ночью домой вернулся, а после этого пропал». «Мать твою! Ну точно ведь следили. Да не просто следили, а держали под плотным колпаком. Но почему тогда позволили меня похитить? Неужели проклятый Сухов работает заодно со Штыревым? Черт, не знаю, что и думать. Дамир, не ищите меня. Конец связи. Я не стал дослушивать и просто бросил трубку. Эту симку вытащил, согнул, положив на угол стола, и смыл в унитаз. Кто бы сомневался, что старый интриган засветится в моей жизни еще не один раз и даже не два. Но чтобы в таком, знать бы еще, какую роль он сыграл в моем похищении. В голове начали роиться десятки мыслей, одна другой бредовей. Но одно я пока решил для себя точно. Дамиру лучше не доверять до тех пор, пока хоть что-нибудь не прояснится. Не потому, что он ненадежный человек, нет, вовсе не поэтому, а потому, что он слишком наивный и внушаемый. Как минимум раз он уже сплясал под дудочку Сухова, втянув меня в невероятно мутное дело с покойным замом председателя Следственного комитета, так что второго раза я допускать точно не хочу. Открытым и острым остается вопрос, какой интерес генерала во всей этой ситуации со Штырем? Знал ли старик о случившемся недоразумении между мной и людьми Штырева на парковке воина? Определенно. Если уж Саныч опознал в них вассалов одного из криминальных лидеров столицы, то уж хронический мент одним взглядом способен их просветить как рентгеном. И вероятность того, что вся шумиха в прессе об этом происшествии не попала в его поле зрения, просто минимальная. И если он знает о похищении уже сейчас, значит, напрашивается только один вывод. Меня пасли. Но почему тогда полиция не вмешалась? Не успели? Или не собирались изначально? Хрен знает. Слишком мало информации, чтобы делать какие-либо выводы. Но одно я могу сказать с уверенностью. Какой бы он интерес ни имел, лично мне это не сулит ничего хорошего. За размышлениями и прикидками я даже не заметил, как пролетели полчаса. Позвонив Надежде Васильевне с нового номера, узнал, что она уже почти подъехала. Пора было идти встречать. Даже в такой малости я перестраховывался, не рискуя называть свой адрес по телефону. Встречая ее старенький Range Rover в условленном месте на парковке перед торговым центром, с замиранием сердца отметил, что с главврачом в машине сидит еще какой-то мужчина. Я немного успокоился, когда Надежда Васильевна беспрепятственно вышла из салона, хоть и немного взволнованная. Однако, будь она заложницей, вряд ли бы ее так просто выпустили. По мере ее приближения я ощущал, как ее волнение утихает. Она увидела меня, заметила, что все мои конечности находятся в целости и сохранности, отметила относительно естественную позу, не характерную для тяжелораненого, да и кровавых луж вокруг меня не наблюдалось. Так что она посчитала, что можно выдохнуть. «Сергей Анатольевич, как я рада вас видеть! Вы не представляете, чего я себе напридумывала, пока ехала! И...» Она окинула взглядом мой прикид, состоящий из легких кроссовок, фиолетовой олимпийки с глубоким капюшоном и штанов защитного цвета. «Вам идет спортивный стиль. Раньше я имела удовольствие лицезреть вас исключительно в строгих костюмах». «Спасибо, Надежда Васильевна, я польщен». Я не был сейчас расположен разводить политессы и сверлил подозрительным взглядом спутника главврача, что так и не вышел из салона авто. «Но скажите, кто этот человек, что приехал с вами?» «Ах, это, не беспокойтесь, это наш штатный хирург. Я ему доверяю, как самой себе. Просто я побоялась, что не смогу вам помочь в вашем вопросе, поэтому пригласила его. У него в прошлом, до того, как перешел работать к нам в хоспис, была очень богатая практика по восстановительной хирургии». Она для пущей убедительности рубанула ладонью по воздуху. «Он точно сумеет вам помочь, если вы, конечно, не возражаете». Я, в принципе, не возражал. На этой квартире я не планировал больше появляться, так что засветить ее еще и перед этим хирургом для меня не было чем-то критичным. Получив мое согласие, главврач кивнула и вернулась за своим коллегой. Он вышел из автомобиля, неся в руках небольшой чемоданчик. Вскоре, буквально через несколько минут, мы в полном составе уже располагались в моем временном пристанище. Подготовив к предстоящему операционному вмешательству место в комнате, я уселся в глубокое кресло и положил обе руки на высокий стол. Закатав рукава моей спортивной кофты, хирург, имеющий типично чеховскую внешность, осуждающе подсокал языком. «Зачем же вы так запустили? Ждали, что само зарастет?» «О чем вы?» Мое удивление прозвучало вполне натурально, поскольку я действительно не понял, почему он так сказал. «Я получил эти отметины только вчерашним вечером». Мужчина осуждающе взглянул на меня, а затем обменялся многозначительными взглядами с Надеждой Васильевной. «Знаете, я здесь только потому, что Надежда меня очень просила вам помочь. Я все понимаю, мы не знакомы с вами, и вы не обязаны быть со мной откровенным, но держать меня за дурака тоже не нужно. Я достаточно давно практикую в хирургии, чтобы уметь отличить свежие раны от недельной давности». «Недельной давности?» Я ошарашенно перевел взгляд на главврача, пытаясь понять, кого она с собой привела, своего коллегу или юмориста. Но в эмоциональном фоне этих людей царила поразительная уверенность в прозвучавших профессиональных суждениях врача, так что подвергать сомнению его утверждения у меня не было никакого резона. «Именно, а то и больше. На ранах уже успела нарасти толстая короста, а по краям начался небольшой некроз. Уж поверьте мне, я некроктомию в хосписе делаю чаще других операций. Мертвую ткань от живой отличать умею. А за одну ночь этого произойти ну никак не могло». «Как скажете». Отрицать и что-либо доказывать я не стал, но небольшую неловкость от того, что меня посчитали лжецом, все же испытал. «Давайте лучше о насущном. Как мне вернуть подвижность пальцев?» «Так-с». Хирург стал задумчиво осматривать мои руки, бросив мимолетный взгляд на россыпь небольших шрамов на левом предплечье, отметен от моих экспериментов, но так ничего о них и не спросил. «Кистью повращайте. Теперь второй. Угу. Понятно. Растопырьте пальцы. Сожмите кулаки. М-да. Нужно шить, причем чем скорее, тем лучше. И не здесь, в дореволюционных условиях, а в хорошей клинике. А потом еще наблюдать за процессом восстановления, а при необходимости корректировать его». «Простите, я ни в коей мере не сомневаюсь в вашем профессиональном совете, но вы можете мне помочь сейчас?» Последнее слово я произнес с таким нажимом, что не сумел удержать в узде свою силу, и ее капля сейчас растворялась в воздухе, вызывая у врачей необъяснимый для них невроз. Нет, конечно, некоторый минимум я могу сделать здесь и сейчас. Хирург суетливо начал теребить дужку очков, не находя причин для внезапно накатившего волнения. Но это не умаляет того факта, что вам необходимо будет получить в дальнейшем высокотехнологичную помощь. В противном случае я не могу с уверенностью гарантировать, что подвижность вообще восстановится. Я вас понял, док, и заранее благодарен за помощь. Нахмурившись от моего легкомыслия, хирург поправил свои очки и начал выкладывать на стол разнокалиберные инструменты, бинты, ватные тампоны, набор хирургических игл и прочее добро. Достав последними упакованные стерильные перчатки, он еще протянул мне блистер каких-то таблеток. «Вот, выпейте сразу две. Это самый мощный препарат из ненаркотических средств, по которому не ведется строгого учета. С ним будет не так больно». «А побочные эффекты? Сонливость, заторможенность и прочее?» «Определенно все это будет. И не только это. Эффект продлится часов 6, не больше». «Тогда извините, но я вынужден отказаться». «Что? Вы не понимаете, я буду шить и резать по-живому. Уверяю вас, это не те ощущения, которые можно легко перетерпеть. Это вам не занозу удалить. Это полноценное хирургическое вмешательство». И все же, в воображении возникли сцены, как я, неадекватный от проглоченных таблеток, совершаю какую-нибудь глупость, и меня снова ловят Штырев со своими прихвостнями. Я не могу рисковать. И уж тем более у меня нет столько времени, чтобы батониться где-то под воздействием препаратов. Может, есть какое-нибудь местное обезболивающее? Есть-то оно есть. Но дело в том, что в вашем запущенном случае я не могу его применять. Вам периодически нужно будет шевелить пальцами, а под местной анестезией эффект будет очень смазанный, что неизменно ухудшит качество моей работы. Тогда у меня нет выбора. Как знаете, мое дело предупредить. Хирург многозначительным движением пододвинул мне блистер, как бы намекая, что я все равно захочу им воспользоваться, не сейчас, так через 10 минут. И началась операция. Следующие полчаса прошли под громкий скрежет моих зубов и сдавленные ругательства. Врач срезал отмершие ткани, аккуратно сшивал поврежденные сухожилия, срывал наросшую коросту там, где она мешала, в некоторых местах делал надрезы, чтобы обеспечить доступ инструментов, вскрывал гнойные нарывы. В общем, работы от, казалось бы, такого плевого повреждения было предостаточно. Первые минуты он снисходительно посматривал на меня, выражая своим видом всего лишь одну мысль. «Ну что же ты, голубчик, упорствуешь? Скушай таблеточку, полегчает». Но я оставался непреклонен. Руки мои твердо лежали на столе, не дрожали и даже ни разу не дернулись. Минут 5 я даже попытался погрузиться в себя и поймать это чувство боли, как ловлю чужое, но все-таки не продержался долго. Шипение и матершина себе под нос помогали гораздо лучше, чем бесплодные попытки подчинить свои чувства. Вскоре уже оба врача смотрели на меня, покрытого испариной, с плохо скрываемым удивлением и даже каким-то уважением. Однако всему приходит конец. Закончилось и это. С нескрываемым облегчением я наблюдал за тем, как хирург бинтует мои запястья, давая советы и наставления. Сзади ко мне подошла Надежда Васильевна и тронула меня за плечо. «Сергей, вы очень хорошо держались». Она тепло мне улыбнулась, окатив легким флером беспокойства. «Спасибо, Надежда Васильевна. Старался». «Мы, пожалуй, поедем. Рада, что смогли вам помочь. И, Сергей, что бы ни происходило в вашей жизни, я искренне желаю вам все преодолеть. До свидания». Поблагодарив за оказанную помощь, я распрощался с врачами, а еще через четверть часа и сам покинул квартиру. Здесь я уже больше не планировал появляться. И вовсе не потому, что не доверял Надежде, а просто из осторожности.